Ник. В следующие два дня почти ничего не происходило. Я все так же попеременно то работал, то мучился от уже довольно редких блэкаутов и пропажи способности магичить, то занимался с Кариной. Я ее учил использованию одного из жезлов, куда засунул все, что может понадобиться женщине в жизни, что сам знал, что сделал ранее и что влезло. Она меня чародействовать. Ни у нее, ни у меня так нормально и не получалось освоить новую премудрость, зато я часто стал улавливать не только эмоции девушки, но и мысли. Но только когда она полностью раскрывалась по обоюдному согласию и в состоянии транса. Лучше всего передавались картинки-образы. Так я узнал, как выглядят некоторые из знакомых Карины, ее отец, дом, любимые места. Рассказывая и транслируя картинки, она погружала меня в жизнь Арабоса, этикет аристократии, слегка устаревшую политическую расстановку сил. Таким же образом она передавала мне ощущения и чувства, которые испытывает в процессе чародейства, что сильно помогало. Впрочем, как я сказал, пока без особого результата. Чего-то мне не хватало. В свободное время я решил озаботиться более комфортным, нежели сейчас, способом передвижения. Честно говоря, надоело ходить пешком с черепашьей скоростью, да и лошади – то еще удовольствие. Нет, я не отрицаю, что медленно путешествовать на природе здорово, только всему свое время. Может понадобиться попасть куда-нибудь далеко и быстро. Элементаль воздуха мог бы помочь, но это надо снова мастерить что-то типа дельтаплана. Простой купол не пойдет. Но без земного элементаля как-то не хочется рисковать. Хватит, налетался уже. Хотя если один, то вариант виндсерфинга – отличное решение на не слишком длинные расстояния. А так все же проще по земле. Я посмотрел на маленькую ровную площадку, лишенную камней и растительности. И там сейчас же появился мотоцикл. Обычный такой, вполне земной мотоцикл по типу Харлея. Иллюзия, конечно. Когда-то давно еще в той жизни у меня был двухколесный друг. Выкатишь, бывало, его вечером и пролетишь кружок по кольцу. Непередаваемое чувство, когда ветер сопротивляется, точно живой. Ты быстро свободен, как дикий хищник, а под тобой ярится чистая, первобытная мощь, послушная твоей воле. Да. Сделать корпус особых сложностей не составило. Все те же силовые плоскости, с колесами тоже никаких проблем. Свернул выкройки и посадил на муфты из того же гномьего полога. Вся загвоздка в двигателе. В смысле, не как сделать, а какой выбрать? Антигравитацию использовать? Слишком расточительно. Вернее, нормально при прямом доступе к инфосети, но светиться там пока не в кон. Да и сцепление с землей надо правильно организовать. Корпус-то легкий. Есть еще реактивный вариант, но как-то стрёмно. Хотя на самом деле все это ерунда. Я про мотоцикл. Он хорош для ровных дорог, а асфальт тут еще не изобрели. Для местных реалий больше подойдет гусеничный вездеход или хотя бы багги. С искренним сожалением я развеял образ железного коня. Пустая площадка так и осталась пустой. Что-то расхотелось мне заниматься сейчас машинами. Настроение поменялось. Вот вроде бы только что о далеких путешествиях думал, а теперь, когда понял, что из моей затеи с мотоциклом не выйдет ничего хорошего, на кровожадный лад потянуло. Впрочем, как раз на этот случай у меня в загашнике припасено другое развлечение – сказочный меч. Плюнув на идею чисто магического оружия, сосредоточился на тюнинге кордосского клинка, который таскал с собой черт знает сколько времени. Интересная задачка. В голове блуждали разные мысли, что и как лучше сделать. В итоге решил интегрировать в одном амулете разные разработки и посмотреть, что получится. Заодно будет дополнительный опыт в амулетостроении. Мой меч и так уже был укреплен, но другим функционалом пока не обладал. Хотя мысли на его счет давно уже бродили в голове. В один из моментов просветления, когда комп почти оставил меня в покое, я все же сдублировал структуру дракоши и поселил его в меч. Были некоторые сомнения, да что там некоторые, большие, правильно ли я поступаю? Ведь драка, по сути, живое существо, сильно привязанное ко мне. А я вроде как в ответе за того, кого приручил. Исследовательский зуд оказался сильнее, И в итоге я все-таки сделал это, чутко отслеживая реакцию двойника-дракончика, пока внедрял его в железо. Все прошло на ура. То ли я ничего не понимаю в элементалях и моих дракошах, то ли слишком их очеловечиваю, но никакого дискомфорта дракон в клинке не испытывал. Потом стал накручивать боевые плетения и учить Экса их использовать. Когда я придумывал имя мечу, ведь волшебный меч должен иметь имя, ничего в голову не пришло, кроме как Экскалибур. Так и оставил, а дракоша в нем дал сокращенное имя Экс. На большее моей фантазии не хватило. Прикрутил улучшенное плазменное плетение демонов, тончайшее вибрирующее лезвие из защитного полога, на кончик, кумулятивный пробивной излучатель, медузу, усиленный вариант спрутика для разрыва чужих плетений. То есть теоретически такое оружие должно разрушать вражеские плетения. Эту идею я подсмотрел у кордосских погранцов, а назвал я так свою разработку в честь Горгоны Медузы, потому что в инфомагическом зрении меч из-за этого плетения стал выглядеть эдакой мохнатой палкой, у которой волосы извиваются точно змеи. Потом вспомнил какую-то фэнтезийку, там был черный меч, который высасывал жизни с того, в кого воткнулся. Это меня натолкнуло на мысль, что я еще никогда не пробовал разрушать объекты через их информструктуру. Воссоздавать, то есть лечить, пробовал, а вот разрушать... Здесь, кстати, оказалось все не так просто. Осознанно я вполне мог разрушить объект, например, камень, всего лишь отсосав из него инфомагическую энергию. Но это было проблематично. Как оказалось, любая информструктура сопротивляется такому изменению, поскольку обладает определенной энергетической устойчивостью. Например, чтобы испарить тот же кусочек камня, мне понадобилось создать около 2 миллионов распределенных по структуре точек отсоса, да и то лишь с помощью компа. Правда, после определенного порога, до которого уменьшилось энергетическое наполнение структуры, она, оставшаяся энергия, сама быстро растворилась. Обратно запитать эту же информструктуру оказалось не в пример легче. Во-первых, это можно было делать через одну точку касания с ней, а во-вторых, только сначала шло легкое сопротивление. Зато потом, после преодоления хоть и достаточно большого порога, но не сложного по сопротивлению, структура будто сама начинала всасывать энергию. И камень снова оказался у меня в руке. Понятно, что эта работа сложно реализуема в амулете, да и ручками работать накладно. Зато дальнейшие испытания показали другое интересное свойство информструктуры. Оно и ранее мне было знакомо, просто внимание не акцентировал. Информструктура сама знает, сколько ей надо энергии, поэтому передозировки не происходит. Но если ее изменить или сломать, то условия ее существования становятся другими, и все ранее валидные параметры отваливаются. Это ведет к следующим эффектам. Просто разрушив информструктуру, мы уничтожаем объект очень быстро, но не мгновенно. Удобно, в отличие от отсасывания энергии, и почти ничего не стоит. Почти потому, что информструктура обладает не только энергетической устойчивостью, но и структурной. А само мироздание именно при таком событии определенной инертностью. Но все равно разрушить намного легче. А вот если разорвать информструктуру и подать на нее дополнительную энергию, то разрушение или преобразование на физическом плане, в зависимости от типа разрушения, происходит мгновенно, но возможны побочные эффекты с выделением энергии уже обычного физического, не инфомагического плана. То есть, если я хочу сломать вещь, то разрезаю информструктуру, подаю на ее части энергию, и теоретически предмет разрушится. Возможно, рассыплется в пыль или развалится на несколько кусочков. Хрен тут без расчетов узнаешь, какой будет эффект. А вот если поменяю информструктуру свинца на золото, то возможны варианты. То ли часть энергии выйдет как тепло, как рентгеновское излучение, или еще как-то, а может наоборот, ничего не будет. Что касается живых существ, тут я вообще не берусь предсказывать. Может, вздумай я поэкспериментировать таким образом с какой-нибудь мышкой, она превратится в мутанта. При этом новоиспеченная тварь окажется не способна жить в той среде, из которой была взята. А может, не сумеет существовать в этом мире и растечется зеленой лужицей, если не грохнет ядерным взрывом? Тут только экспериментировать, но, честно говоря, боязно. Такие вещи лучше узнавать у тех, кто уже прошел все эти фундаментальные ступени, например, у атлов, Но где же их взять-то? Или их обучающая мемокопия? Простое разрушение информструктуры с накачанной инфомагией должно приводить к хоть и не совсем предсказуемому результату, но относительно безопасному, в отличие от преобразования. Тем не менее, этот вариант на крайний случай. Реализовать его было сложнее всего, несмотря на то, что его функционал здорово напоминал «Медузу». Приходилось затачивать его на информструктуры, ну и куча побочных вещей вылезла. На этом пока остановился. Все равно надо подгонять все части друг к другу, к эксу, сделать ручную активацию каждой функции по отдельности и вместе, делегировать некоторые или все функции дракончику. Получилось сложное многофункциональное устройство, которым надо пользоваться с умом. Потом меня задушила жаба, и я хоть с трудом, но все же встроил дополнительную функцию. Гравитационное плетение по лезвию меча с разнонаправленным вектором действия в каждом сантиметре. Полюбовался. Хорошо получилось. Знал бы, что мое предвидение, или это случай, возможно, спасло нам жизнь, расцеловал бы себя. Закончил делать меч утром, но полноценные испытания решил провести позже, а пока отдыхал и грелся на солнышке, впитывая ультрафиолет. Сзади прошелестели шаги Карины, и ее рука прошлась по моей шевелюре. «Пойду пройдусь», — сказала девушка и медленно пошла прочь. Я не стал ей мешать, четко уловив, что она хочет побыть в одиночестве. В этом мы с ней похожи. И ей, и мне порой нужны такие моменты. Иногда меня это наводит на мысль, любим ли мы друг друга. Ведь когда любишь, с любимым хочешь быть рядом постоянно. Или такое бывает только в книгах? Черт его знает. С другой стороны, у нас наблюдается некоторый баланс в отношениях. Не хочется думать, что это неустойчивая точка и стоит толкнуть... покатится под откос. Хотя такое вполне может быть. Как только Карина доберется домой, и у нее появятся новые интересы, впечатления, друзья, старые и новые. Впрочем, посмотрим. Справа послышался шорох шагов по песку. Что-то Карина быстро возвращается. С линцой подумал я и глянул одним глазком на визуализацию сигнальной сети, которую смострячил с помощью компа. Довольно забавно получилось. Эдакая паутина перед глазами, где точками определяется нарушитель. Всяко лучше, чем внутренним чувством определять направление и сам сигнал. Хотя одно другого не отменяет. Никого вокруг. Только зеленый сигнал Карины рядом с центром мною. Но почему-то цвет отдает краснотой. Да и тишина стоит какая-то гнетущая. Я сам не заметил, как оказался на ногах. Замер. Метрах в 10 от меня стоял здоровый мужик, прижав Карину к себе и зажав ей рот, вдобавок выворачивая ее руку в бок назад. Одно движение, и рука будет сломана. Впрочем, одним движением он и шею ей может свернуть. Такой здоровый. На нем была плотная кожаная куртка, судя по некоторым специфическим выпуклостям, скрывающая под собой металл. Из-за плеча торчит рукоять меча. Лицо почти спокойное, только крылья носа раздуваются, а с мокрых длинных усов и волос падают капли воды. Недолго думая, я сформировал силовую плоскость на уровне его шеи и активировал. Вернее, попытался сделать, но ничего не вышло. «Комп», — спокойно позвал я. «Снова твои шуточки?» «Да, перестраиваю некоторые связи». «Можешь вернуть мне способность магичить? Сейчас сложная ситуация». «Это невозможно». «Ну что ж, у меня кое-что есть в загашнике и на такой случай. Даю команду моим симбионтам, и меня начинает покрывать невидимая силовая защита». «Отпусти девушку!» Пришелец не ответил, продолжая сверлить меня взглядом. Нехорошим таким взглядом. Я обратил внимание, что вокруг него вьются несколько конструктов. Видимо, Карина успела выпустить. Но вот то, что с ним происходит, выглядит весьма необычно. Соприкоснувшись со странно переливающейся аурой мужчины, они резко тускнели и пропадали. И если присмотреться, то ближе к телу аура моего противника сияет ярче и становится, кажется, плотнее. Кроме того, она странно шевелится, будто вибрирует. Удивляюсь, магические потоки вокруг мужчины буквально бурлят, гоняя свои волны в такт вибрациям то туда, то обратно. Разбираться некогда. Я в полной тишине наношу удар своей аурой по некоторым точкам ауры незнакомца, что должно лишить его сознания. Но бестолку. Мои аурные отростки бессильно скатываются, не достигнув цели назначения. «Что тебе надо?» — спросил я. Ответа как не было, так и нет. Непонятно, с чего он уставился на меня. Вызывать элементалей бесполезно. Слишком долго. Да и получится ли? Магия у меня не работает. Но вся ли? Я вдруг почувствовал, что в руке что-то есть. Вспомнил тот камешек, с которым я экспериментировал, да так и продолжал крутить в руках. Я медленно вытянул руку на уровень глаз, раскрыл ладонь. Мужик впился в камень взглядом. «Драка, твой выход. Хоть мы и тренировались, все же аккуратней. Попробуй с первого раза». Мысленно и картинками я отдал команду своему дракоше. По руке поползла татушка дракончика, который вдруг оторвал голову от плоскости кожи моей руки и поднял в воздух, примиряясь к цели. Кажется, только сейчас до незнакомца дошло, что дело нечисто. По крайней мере, он слегка нахмурился, моргнул. А когда его веки поднялись вверх, камня на моей ладони уже не было. Тот несся с огромной скоростью прямо ему в голову. Удар. Голова незнакомца слегка дернулась. Камень попал ему в лицо. Или не попал. Он рефлекторно шагнул назад и потер лоб, отпустив Карину. Девушка, почувствовав свободу, попыталась сбежать. Увы, улизнуть не получилось. Неуловимым движением мужик сцапал ее за шею. Задумчиво посмотрел на трепыхающуюся добычу, напряг мускулы. Я сжался, готовый броситься вперед в безумной надежде успеть спасти свою девушку, но непоправимого не произошло. Небрежным взмахом руки он отшвырнул заложницу далеко в сторону и точно буйвол ринулся на меня. Мгновенно разогнав и сознание, и свое тело, мне даже показалось, что я слышу, как скрипят связки. Встретил противника. Удивительно, но даже в разогнанном состоянии мне не удалось его достать. Зато сам словил мощный удар в область солнечного сплетения. Защита достойно выдержала попадание, хоть и тряхнула меня нехило, даже оторвало от земли. Однако я не останавливаюсь. Из неудобного для обычного человека положения, а потому и неожиданно, наношу удар в бок назад с выплеском внутренней энергии. Мужчину буквально уносят от меня на несколько метров. Плохо. При таком резком ударе должно было сломать ребра, несмотря на железо. И как он в нем так быстро двигается? Соответственно, и отбросить не сильно, а тут вся кинетическая энергия и мой внутренний всплеск ушли на отталкивание препятствия, что и доказал незнакомец. Ловко перекувыркнувшись и вскочив на ноги, ни он, ни я даже не запыхались. Скосив глаза, я увидел, что Карина поднялась на ноги. Хорошо, не зашиблась при падении. И вдвойне хорошо, не лезет на рожон, то есть в драку. Мужик странно повел носом, будто принюхиваясь к чему-то, и сказал гулким басом. «Пришло время ответить за свои грехи, ничтожный!» «Да кто ты такой?» — воскликнул я, но ответа дождался совсем другого. Бугай снова бросился на меня, и началось месилово. Девушка спряталась за небольшим в пояс человека камнем и с ужасом наблюдала за битвой. Она никак не могла понять, почему Никас просто не убьет незнакомца. Но тут ей вспомнилось, что в последние дни он периодически то терял сознание, то не мог использовать свою магию. Неужели и сейчас случилось то же самое? Как неудачно все вышло. Стоило ей сесть на удобном камешке, у плещущего волнами края реки, чтобы помечтать, как из воды поднялась большая и страшная фигура неизвестного воина. Карина лишь на мгновение замерла, но потом рефлекторно накрыла его мощнейшим, видимо, с испугу, заклятием и стала посылать боевые конструкты, которые за время путешествия наловчились создавать чуть ли не мгновенно, да ее дракончик в этом помогал. Однако мужчина, кажется, и не заметил нападения. Он быстро выскочил из воды, и Карина даже не поняла, как оказалась скрученной сильными руками. А рот ей заткнула пахнущая тиной ладонь. Девушка чуть сознание не потеряла, так ей было страшно. Ее шустрик почему-то тоже не мог ничего сделать. Все его попытки помочь разбивались о непробиваемого противника. Враг оказался ничуть не слабее Никаса. На небольшом пятачке, скрытой поднявшейся тучей песка, носился ураган почти невидимых из-за быстрых движений тел бойцов. Из этой кучи иногда вылетали то Никас, то его противник, но тут же вскакивали и снова бросались в бой. За время боя они успели сломать два деревца, разбить на мелкие куски довольно большой камень и взбороздить чуть ли не до скального основания песчаную шапку речных наносов. Все это сопровождалось гулкими ударами, взрыкиваниями и резкими вскриками. А в очередной раз из кучи вылетело тело. Карина пригляделась. Это был Никас. Но бросаться обратно он на этот раз сразу не стал, а ненадолго замер, вглядываясь в противника. Девушка посмотрела туда же и увидела, как там, в чародейском зрении, крутится сверкающая полоска. «Меч!» — догадалась девушка и прижала ладони к щекам. Теперь у Никаса шансов почти нет. Это только в сказках герой голыми руками побеждает вооруженных разбойников или врагов. В жизни все не так. Порой какой-нибудь хиляк так даст ножом, что и сильный воин, но без защиты и оружия помрет. Что же делать? Чем помочь? Карина побежала к их домику. Там был жезл, который ей подарил Никас. А еще его меч. Может, она успеет? На ходу она оглянулась и увидела, что противник не дал Никасу шанса убежать. Снова крутился вихрь из пыли и песка, в котором слабо угадывались размазывающиеся силуэты. А сверкающая полоска чертила ровные светящиеся плоскости, в которые вряд ли даже муха пролетит. «Где же ты? Где же ты?» Жезл, зажатый под мышкой, все норовил вывалиться, а Карина никак не могла найти меч. Уже все в доме перерыла, хотя и спрятать там было негде. Выскочила наружу и тут же увидел его. «Дура слепая!» — воскликнула она, схватила проклятую железку. Ей показалось, что та укоризненно шевельнулась. И помчалась туда, где бился Никас с врагом, и откуда уже не доносилось ни звука. Сердце ёкнуло, но девушка сжала губы, на которых чувствовалась соль от слез, и припустила еще быстрее. Карина резко остановилась, она просто не могла понять, что происходит. Два мужских тела сплелись в странной позе. Не совсем понятно, кто кого держит. Кажется, оба зацепили руки-ноги друг друга и просто давили силой. Ника с одной рукой локтем прижал голову врага к себе, навалившись телом на верхнюю часть тела здоровяка и оплетя левой ногой его правую руку. Правой ногой он удерживал правую же ногу противника, растянувшись чуть ли не в шпагат. А усач, в свою очередь, закинул левую ногу за голову Никаса и пытался оторвать его от себя. Свободной рукой поверх ноги, зацепившей его голову, Никас ухватился за запястье левой руки врага, в которой находился сверкающий меч, не такой уж и длинный. Или это длинный кинжал? Противник пытался отжать голову Никаса и подвести его под лезвие меча. А Никас сопротивлялся этому. Если и захочешь так зацепиться, вряд ли получится. А вот случилось, и непонятно, что делать. Но, кажется, Ник начал потихоньку сдавать. Меч медленно, но верно приближался к его голове. Да и мудрено не поддаться. Ноги-то, отталкивающие Никаса, всяко сильнее рук противника. Судя по тому, что железка сверкает в чародейском зрении, в ней может быть заключена любая гадость. Вполне вероятно, достаточно просто коснуться ее, чтобы быть пораженным. И как только Никас до сих пор умудряется не попасть под лезвие. Карина отбросила жезл в сторону. От него сейчас никакого проку. Если что-то и сработает, то заденет обоих. Девушка взяла меч двумя руками и потихоньку подошла к связанным в узел мужчинам. Размахнувшись, ударила по лезвию вражеского меча, стараясь его выбить. Удивительно, но ее меч отскочил, будто наткнувшись на стену, которая даже не пошевелилась. Что послужило причиной? Слабость удара, зачарованность вражеского меча или взбухшие мышцы руки, удерживающие смертоносное орудие? Неизвестно, но результата нет. Никас покосился красным глазом с лопнувшими капиллярами на оружие в руках Карины и что-то сделал. От него, извиваясь, медленно выползла аурная ложноножка и попыталась дотянуться до оружия в руках Карины. Откуда ни возьмись, появилась вспышка. Это в ауре врага что-то сверкнуло и ложноножку будто разрезало. Карина чуть не плакала, не понимая, что надо сделать. Попыталась потыкать в руку чужака, но меч будто упирался в стенку. Снова посмотрела на Никаса. Его взгляд будто чего-то требовал. Наконец, догадавшись, она прикоснулась лезвием ко лбу своего мужчины. Он облегченно закрыл глаза, а лезвие обволокло аурой. Вдруг чародейке показалось, что меч в ее руках дернулся, и она от неожиданности чуть не выронила его. Приглядевшись, увидела, как по лезвию поползло стальное изображение дракона. Он щерился и беззвучно шипел. А лезвие дергалось и дергалось, и все в сторону от Никаса. Карина поднесла кончик лезвия к голове напавшего. Его безумный взгляд следил за ее движением и, кажется, готов был прожечь в ней дырку. Коснувшись лба мужчины, она снова чуть не бросила меч. Раздалось шипение. Голову душегуба окутал жар. Но, к несчастью, растекся по волосам без видимых последствий. Закусив губу, девушка снова и снова безрезультатно тыкала мечом в лицо врагу. По ее щекам текли слезы, а вражеский клинок еще плотнее приблизился к голове Никаса. Видно было, что злодей испытывает муки, но никак не собирается умирать. В отчаянии Карина снова ударила по лезвию вражеского меча, и, о чудо, клинки будто прикипели друг к другу. В точке их соприкосновения стало сверкать. Потом наоборот. Свет пропал, а затем по вражескому лезвию зазмеились трещины. Оно напоследок полыхнуло, погасло и осыпалось мелкими кусочками. Карина снова почувствовала вес меча и от неожиданности повела клинком в сторону, коснувшись руки врага. С рукой стало происходить что-то непонятное, видимо, это причиняло жуткую боль, так как мужчина зарычал и выгнулся. Такое ощущение, что его мышцы вот-вот лопнут. На пределе сил он все-таки сумел оторвать от себя Никаса и отбросить в бок. Парень сбил с ног Карину, а та от неожиданности выпустила меч. Оружие, как живое, крутнулось в воздухе и упало кончиком лезвия прямо вниз, на живот усача. Воткнулось не глубоко, только одежду проткнуло. Однако, вопреки ожиданиям, осталось в вертикальном положении, будто пустило корни. Мужчина схватил меч за лезвие, но тут же снова выгнулся. Его руки стали разваливаться, брызгая в стороны струйками крови. А меч вдруг просел внутрь живота. Отвратительно запахло внутренностями. Над телом появился какой-то дымок, возник непонятный треск и шорох. Расширенными от ужаса глазами, Карина смотрела, как крепкое мужское тело превращается непонятно во что. Разваливающиеся куски мяса, перемежающиеся металлическими высверками бывшей брони, бьющая по сторонам кровь, отлетающие части тела. Не выдержав вида разлагающейся живой плоти, чародейка потеряла сознание. Ник. Никогда я не дрался так долго и с такой скоростью. Мужик был под стать мне, если не сильнее. Да нет, определенно сильнее. Он умудрялся удерживать темп движения и силу удара даже в своем тяжелом доспехе. Мне, наверное, повезло. У меня было преимущество, явно отсутствующее у моего противника. Параллельные сознания. Хоть и это мне комп не отключил. Одним сознанием я плотно увяз в бое, а вторым анализировал тактику и приемы противника. Ничего особо сложного в его технике нет. С десяток ударов руками и ногами, довольно простых и прямолинейных, несколько эффективных захватов. Но сценария боя у противника явно нет. И хитрых комбинаций он не применяет. Однако за счет своей звериной силы и быстроты он практически сводит к нулю мое тактическое превосходство и мастерство. Мне несколько раз удавалось поймать его на прием, но он умудрялся выскользнуть в самый последний момент. Инерция движения тут будто бы отсутствовала как таковая. Похоже, на такой скорости принципы боевого столкновения надо слегка менять. Все стало хуже, когда он понял, что не может завалить меня голыми руками. Возможно, хотел взять живым. И тогда он достал свой меч. Я сразу заметил, что клинок какой-то странный, замагиченный, что ли. И сразу пожалел, что у меня нет под рукой моего. Вот бы мы померились и мечами, и умением ими махать. А так пришлось буквально выпрыгивать из своего тела. Плоть неслась быстрее мысли. Если останусь жив, потом буду страдать тяжелейшим отходняком. Но сейчас это не важно, совсем не важно. В конце концов я подловил противника, перекинул его в партер, а вот там все же облажался, неудачно провел захват. Хотел придушить гада, но тот вывернулся. В результате мы застыли в клинче. Как только он не потерял свой ножик и не порезал ни себя, ни меня, уму непостижимо. Но все же, несмотря на более выгодную позицию, я чувствовал, что проигрываю. Тупо по силе проигрываю. У меня жилы вздулись и в глазах поплыло. Когда я увидел Карину, про которую совсем забыл, в руках у подруги был мой меч. Я попытался до него дотянуться, но мой противник что-то почувствовал. Все же наши ауры тесно соприкасались и не дал мне активировать оружие. Хорошо, хоть Карина догадалась дотронуться до меня клинком. Мне удалось вывести Экса из спячки, в которую утром я его погрузил, и направить мысленный приказ помочь и защитить. Вот и началась тотальная проверка моего артефакта. Правда, без контроля и наобум, но поделать я ничего не мог. Я не видел, но слышал, как активировалось кумулятивное плетение. Потом виброплетение, что-то еще. Дракоша перебирал варианты. А потом как-то быстро все произошло. И осознал я себя сидящим поотдали от противника. Бывшего противника. На то, что от него осталось после работы инфомедузы, и смотреть было противно. Рядом упала без сознания Карина. Я же не мог пошевелить даже пальцем. Только тупо сидел, тяжело дышал, и не сводил взгляда с кучки воняющего мяса. Этим вечером, отдышавшись и чуток придя в себя, мы быстренько собрались, погрузились на нашу яхту и с максимальной скоростью отплыли в сторону Арабоса. Быстренько, это условно говоря, я почти не мог двигаться, как и предполагалось, если я и не порвал связки и мышцы, то хорошо их потянул. Хорошо, хоть кости остались целы, но полноценным лечением я решил заняться уже в пути. Кто знает, не придет ли кто за странным мужиком вслед. В любом случае, место засвечено, и дальше оставаться на острове неразумно.